Глава 80. Всю дорогу Маран с Надеждой вызывал Топильского и Генриха по рации, но они не отвечали. Между тем, наблюдатели с улицы, где находился дом, ничего необычного не замечали. Машины остановились метрах в 15 от ворот. Маран выскочил первым, но его обогнали Федор и Билли. «А нам сказали не брать оружие», – произнес Джим, даже не пытаясь выйти из машины. Это было его своеобразным протестом против неумных приказов местного начальства. Будто услышав его, Стас повернулся и протянул Джиму с Тони их 9-миллиметровые стволы, не перепутав, какой кому. «Спасибо, приятель!» – улыбнулся Джим и, передернув затвор, выскочил из машины. Тони последовал его примеру, и вместе они проскочили во двор. Билли и Федор бежали вдоль забора к крыльцу. Маран поспешил к черному ходу. Задержавшись перед приоткрытой дверью, Федор оглянулся. Тони ему кивнул, держа на прицеле окно. Федор вошел в дом, за ним увязался Джим. Вдвоем, прикрывая друг друга, они прошли в прихожую, а потом в холл первого этажа. Федор осторожно приблизился к телу незнакомого человека и проверил пульс. «Труп!» Одними губами произнес Федор, и они двинулись дальше. Едва слышно скрипнула дверь черного хода, и показался Маран. Бросив взгляд на труп, он указал Федору на дверь кухни. Тот осторожно ее приоткрыл и уже смелее прошел внутрь, но вскоре вернулся. «Там еще один, сломана шея». «Проверь наверху», – сказал Маран. «А оружие? Они не нашли оружие?» – с беспокойством спросил Джим. «Нет, тайник вот в этой стене. Они пытались вскрыть его, но не успели». Федор стал подниматься на второй этаж. Маран прислушивался к его шагам. «Кто же убил их? Может, Топильский или Генрих?» – предположил Джим. «Нет», – покачал головой Маран. «Они в смородине брошены. У обоих огнестрельные раны». Федор стал спускаться. Судя по тому, как смело он шагал по ступеням, наверху было чисто. «Там еще два тела, шеф. Обоим свернули шеи, причем каким-то хитрым приемом, почти без кровоизлияния. Ты их знаешь?» «Нет, первый раз вижу. Симмонс, скажи нашим, пусть заходят». Джим вышел на крыльцо и махнул рукой. Из-за забора показались Готлиб и остальные. Но Тони не спешил опускать оружие. Он так и стоял во дворе, внимательно следя за окнами. «Пойдем», – сказал ему Джим. «Живых там уже нет». Федор, Билли и сотрудник по имени Коэн взяли из кладовки лопаты и пошли хоронить Генриха и Топильского. Дом надлежало покинуть. Готлиб еще продолжал осматривать комнаты, пытаясь выяснить, что искали налетчики. А Маран ломал голову над тем, кто дал им отпор. В то, что это сделали оставленные часовые, он не верил. Их убили в первые мгновения нападения. На рацию Марана пришел вызов. «Слушаю», – ответил он несколько озадаченно. На экране обратной связи стоял незнакомый ему позывной. «Это были наемники визиря, сотрудника Federal Defend. У вас что с ними, разногласия?» Ну да», – ответил Маран, гадая, кто такой этот человек, что побывал в доме и знал закрытый код вызова. «Не напрягайтесь, Маран, пусть все идет по плану». «Да, согласен», – кивнул тот, сообразив, наконец, что это другой канал, призванный поддержать проведение операции, но остающийся в тени. Его создали на случай, если в основной команде что-то пойдет не так. «Это был тот, кто нас прикрыл, сэр?» – спросил Тони. От них с Джимом не укрылись отразившиеся на лице Марана переживания. Тот пожал плечами, потом неохотно ответил. «Да, это был он. Давайте же собирать вещи. Нужно немедленно убираться». «У нас нет никаких вещей, а оружие спрятано в вашем тайнике». «Ах, да. Ну, сейчас мы его вскроем».